Глава 29. На другой день Вадингтон, придя днем в Фанзу, предложил Китти прогуляться с ним. С самого дня приезда она не выходила из дому и с радостью согласилась. «К сожалению, здесь прогулок немного. Мы пойдем на верхушку холма». «Туда, где арка? Я часто смотрю на нее с террасы». Слуга отворил им тяжелую дверь, и они вышли на пыльную дорогу. Они прошли несколько шагов. Китти вдруг испуганно вскрикнула и в страхе схватила Вадингтона за руку. «Смотрите! Что там такое?» У подножия стены, окружающей город, лежал на спине человек с вытянутыми ногами и закинутыми за голову руками. Судя по надетым на нем штопанным синим тряпкам и его трепанной, похожей на швабру, косе, это был уличный нищий. «Он похож на мертвого!» — воскликнула Китти. «Конечно, он мертвый. Пойдемте скорее, отвернитесь, не смотрите на него. Когда мы вернемся, я распоряжусь, чтобы его унесли». Китти так сильно дрожала, что не могла двинуться с места. «Я никогда не видела мертвецов». «Тогда вам следует привыкать к этому зрелищу. До того, как вам удастся покинуть навсегда это веселое место пребывания, нам придется видеть мертвых много раз». Он взял ее под руку. Некоторое время они шли молча. «Он умер от холеры?» «Вероятно». Они стали подниматься в гору и дошли до арки. Она была густо покрыта высеченными в камне украшениями. Они сели у подножия арки и смотрели на широкую равнину, расстилавшуюся перед их глазами. Весь скат был плотно усеян маленькими зелеными холмиками могил. Неправильными рядами, а в беспорядке. Казалось, и под землею мертвым суждено почему-то толкать друг друга. Узкая дорога спускалась, извиваясь между зелеными рисовыми полями. Маленький мальчик, сидя на шее буйвола, тихо вел его домой, и три крестьянина в широких соломенных шляпах плелись шатающейся походкой под тяжестью грузов. После дневной жары было приятно ощущать дуновение легкого вечернего ветерка. Вид обширного открытого пространства навел успокоительную меланхолию на истерзанное сердце Китти. Но она не могла забыть мертвого нищего. «Как вы можете разговаривать, смеяться и пить виски, когда люди кругом умирают?» — вдруг спросила она. Вадингтон не отвечал. Он повернулся и смотрел на нее, затем положил руку ей на руку. «Здесь вам не место», — серьезно сказал он. «Отчего вы не уезжаете?» Она украдкой взглянула на него, и на ее губах промелькнула улыбка. «Мне кажется, что при таких обстоятельствах место жены около мужа. Я был очень удивлен, когда мне телеграфировали, что и вы приедете с Фейном, но подумал, что, может быть, вы были некогда сестрой милосердия, и что это дело вам привычно. Я готов был упасть в обморок от удивления, когда увидел вас совсем иной, чем ожидал. Вы казались такой слабой, бледной и усталой. Ничего удивительного после девятидневного путешествия. У вас и теперь вид слабый, бледный, усталый, и разрешите мне сказать, глубоко несчастный». Китти покраснела, но ответила довольно весело. «Мне жаль, что вам не нравится выражение моего лица. Единственная причина моей грусти та, что с 12-летнего возраста я убедилась, что у меня длинноват нос. Женщина, лелеющая тайную скорбь в сердце, очень интересна. Вы не можете себе представить, сколько милых молодых людей стремилось меня утешать». Вадингтон смотрел на нее пристально, и она видела, что он ни одному ее слову не верит. «Но не все ли равно, пусть только делает вид, что верит. Я знал, что вы недавно женаты, и думал, что вы, как водится, друг в друга влюблены. Мне казалось невероятным, чтобы ваш муж пожелал привести вас сюда, но, может быть, вы решительно отказались отпустить его одного. «Это очень разумное объяснение», — весело сказала она. «Да, но это неправда». Она со страхом ожидала дальнейших его слов. Она считала его очень проницательным и знала, что он всегда без колебаний прямо высказывает, что думает. «Теперь я уже не думаю, что вы в мужа влюблены. Мне кажется, что он вам противен. И я не удивлюсь, если узнаю, что вы его ненавидите, но в одном я уверен. Вы его боитесь». Она отвернулась на минуту. Ей не хотелось, чтобы Вадингтон видел, какое впечатление произвели на нее его слова. «Я подозреваю, что вы не слишком любите моего мужа», — сказала она с холодной иронией в голосе. «Я его уважаю. Он человек умный и в высшей степени порядочный. Я думаю, что вы даже не знаете, что он тут творит, ведь с вами он не очень откровенен. Если кто-нибудь может единоличным усилием прекратить эпидемию, то это сделает он. Он лечит больных, очищает город, старается обезвредить питьевую воду. Он без колебаний идет всюду, делает все, что нужно. Он рискует жизнью 20 раз в день. Из полковника Ю он веревки вьет. Он добился, что тот дал в его распоряжение войска. Даже начальнику города он сумел внушить некоторую отвагу. Старик теперь пытается помочь, чем может. Сестры в общине молятся на него. В их глазах он герой. А вы какого мнения? Собственно, это не его дело, ведь он бактериолог. Ему незачем было приезжать сюда. Не думаю, чтобы он делал это из сострадания к бедным умирающим китайцам. Ватсон — другое дело. Тот любил человечество. Ему было решительно все равно, иметь ли дело с христианином, буддистом или последователем Конфуция. Для него они были только люди. Ваш муж приехал сюда не потому, что принимает к сердцу смерть сотни тысяч китайцев от холеры, и не для пользы науки. Зачем же он приехал? Спросите лучше его самого. Мне очень интересно наблюдать за вами обоими, когда вы вместе. Я часто задаю себе вопрос. Что между вами происходит, когда вы одни, без посторонних свидетелей? При мне вы оба играете комедию и играете безнадежно плохо. Если вы не способны на лучшее исполнение, то ни один из вас не заработал бы и 30 шиллингов в неделю на провинциальной сцене. «Я не понимаю, что вы хотите этим сказать», — молвила Китти, тщетно стараясь принять беспечный вид. «Вы очень красивая женщина. Странно, что ваш муж на вас никогда не смотрит. Когда он с вами говорит, его голос звучит так, как будто это говорит не он, а кто-то другой». «Вы думаете, что он меня не любит?» — спросила Китти хриплым, тихим голосом. Притворяться она перестала. «Не могу сказать. Он или чувствует к вам такое отвращение, что при вашем появлении мурашки бегают по его спине, либо он страстно любит вас и по какой-нибудь причине считает нужным тщательно это скрывать. Я задавал себе вопрос. Не приехали ли вы оба сюда с целью совершить самоубийство?» Китти вспомнила, как Вадингтон пытливо и удивленно смотрел на них, когда произошел инцидент с салатом. «Мне кажется, вы придаете слишком большое значение нескольким листкам салата», — беспечным тоном сказала она. «Пойдемте домой. Вам, наверное, хочется выпить виски с содовой». «Во всяком случае, вы не героиня. Вы перепуганы до смерти. Не лучше ли вам уехать? Какое вам до этого дело? Я вам помогу. Вы, может быть, вспомнили о моей тайной скорби? Взгляните на мой профиль и скажите, как, по вашему мнению, не слишком ли длинен у меня нос? С обычным выражением злой иронии он в раздумье смотрел на нее, но Китти удалось поймать мелькнувший в его голубых, блестящих глазах огонек замечательной доброты. Из глаз ее брызнули слезы. «Вам необходимо здесь остаться?» «Да». Они прошли под аркой и спустились под гору. Когда они подошли к городской стене, то опять увидели тело мертвеца нищего. Она остановилась. «Это ужасно». «Что ужасно?» «Смерть?» «Да. В сравнении с ней все остальное кажется страшно пошлым. В этом теле не осталось ничего человеческого. Глядя на него, трудно поверить, что он был когда-то живой, что не так давно он был маленьким мальчиком и мчался во всю прыть под гору с бумажным змеем в руках». Она не могла сдержать душивших ее рыданий.